на Юру. Ознобиша хранил в памяти не одни только выскрикские ходы, мосты и прогоны. Он много раз пересматривал начертания северных украин, следя то походы первоцаря, то ойдриговы захваты. Вот черная пятерь, вот шигардай, вот зернышки деревень, нанизанные на выскирикский большак. Одни черные, не всхожие, другие проросли одуванчиками зеленцов. Там люди, жизнь, пища, тепло. Удирая из снежной норы, он всякий миг ждал погони. Но вот отступили за спину береговые скалы залива, на версты раскинулась ледяная равнина, беззащитно голая от окоема до окоема. Уж тут его точно должны были высмотреть и настичь. Не высмотрели, не настигли. Ознобиша с недоверчивым облегчением выбрался на долгие изволоки южного берега. Оглянулся, различил вдали черную короткопалую пятерню, казавшуюся сквозь туман. Она почему-то не потянулась к нему, не схватила когтями. Как такое объяснить? Чтобы Пороша с Хотеном замешкались на горячий след встать? В том же мешке беглеца назад приволочь. Разве только ветер приказал живым отпустить? Знай, выкормыш, каково уроков не исполнять. А пальцы — это за белозуба. Ворон. Подорожник в доставшейся укладочке был как на маранском орудии. Мурцовка из утиного жира с мясом и водяной зеленью. Лежалые шарики мало радовали язык, но греву прибавляли даже лучше строганины. Изголодавшийся ознобиша половину съел сразу, остальные сберегал как только мог. Держал за щекой, сосал понемногу. Последние двое суток все равно пришлось идти натощак. Правая рука стала совсем бесполезной. Не держала посоха. Мучительно отзывалась на любое движение. Ознобиша нес ее у груди, подвернув длинный рукав. Боль навевала отчаяние, томила душу и тело. Локоть и плечо уставали. Сделать бы косынку, как Харлан Пакша подвязывал. Да из чего? Пояс снять. Снизу холод пойдет. Поплевать, чтобы их кожуху литком прихватило. Где-то впереди за увалами, за метельными полями лежала дорога, та самая, которую его везли из Невдахи. Громко сказано «дорога». Цепочка примет, известная опытным возчикам. С чего он взял, что сумеет их вспомнить? Узнать? Он тогда плохо спал, ночами боясь неизвестности впереди. Это в теплом-то оболоке саней. А главная беда была — каши есть, ложки нету. Знать бы дураку. Когда впереди наметилось движение, беглый райца от ужаса обратился в ледышку. Сколько не думал о гибели, а как пришлось во все глаза посмотреть. Он почти по именам узнал серые тени, готовые разогнуться беспощадными тайными воинами. Понял, который из них подойдет к нему самым первым, усмехаясь всем лицом, кроме глаз. Четвероногие тени не поспешили вытягиваться в людей. Ознобиша моргнул, отогнал морок и все равно понял — это конец. Загнанного подранка брала в кольцо стая одичавших собак. Семерка поджарых, мощных зверей, возглавляемых хромой серой сукой. Наверное, когда-то они вместе таскали тяжелую нарту. Вон тот рыжий был сильным коренником у барана саней. Дороги не выбирал, вожака слушал. Он прыгнет первым. Собьет, бросятся остальные и... Сука принюхалась. Отбежала под ветер, вскинула голову. Ознобиша не сводил глаз с рыжего. За миг перед тем, как тот взрыл задними лапами снег, яростно крикнул, взмахнул крепким кайком, сбивая зверю бросок. Злой кобель рявкнул, прянул в сторону и изготовился вновь. Сердце довершало бешеный счет. Снег за спиной прошуршал под быстрым скачком. Ознобиша начал оборачиваться, неловкий на лыжах, зная, что не успеет, шатнулся, припал на одно колено. Сука выскочила из-за него, встала близко боком, заслоняя от рыжего. Прорычала всей стаи темные пёсьи слова, возглашая внятный запрет. Повернулась к ознобише. Она ли выводила стаю к добыче? Что такого унюхала, что даже голод не вынудил переступить? Умильно прижатые уши, виляющий хвост, в глазах память, тоска. Черный нос жадно обшарил исцарапанный кожух, влез в правый рукав, где свела гнездо боль, а знобиша хватал ртом воздух, и снег никак не мог отдышаться. Наконец осмелел, тронул рукавицей серую гриву. С училища вздохнула, привалилась литым плечом, едва не опрокинув его. — Где ж твой любимый хозяин? Замерз в бурю, свернул шею на крутизне, угодил разбойникам под кистень. Собака может очень многое рассказать, но не все. Устав гадать, ознобиша бездумно верился стае. Шел, куда вели псы, вновь привычно выстроившиеся упряжкой. Спал в снежной норе, притулившись среди мохнатых клубков. Сил, правда, оставалось все меньше. Листы разысканий, перечитанные 77 раз, лежали повитые узорочным пояском. Царевна признает дело своих рук, когда кто-нибудь найдет свиток и, убоявшись пустить на растопку, передаст в Искорик. О том, что мысленные листы существовали лишь для него, ознобиша вспоминал через раз. На третье утро Пеги Кобель, помощник водительщицы, приволок утку. Что голодной стае маленькая костлявая утка? Все же ознобиша досталась лапка, цевка, да грязные желтые перепонки. Он сгрыз, что зубам поддалось, едва не рыча. Спрятал косточку на потом. И запоздало сообразила, ведь рядом деревня. Огородные пруды, рыбные, птичьи. Ты куда ходил, Пегий? Где утку поймал? Кобель не понял его. Ознобиша решился было распутать след удачливого охотника, но отпечатки лап скоро спрятались в сыпучем снегу. Безлесные угорья, одинаковые во все стороны, уходили прямо в серые небеса. Дымом ниоткуда не пахло. Ознобиша заплакал бы, но не было слез. На очередной лобок он еле взобрался, опираясь то на каёк, то на сильный пёсий загривок. Встав на юру, обратился лицом к югу и некоторое время равнодушно смотрел, как в полутора верстах кивает, завивается клубами рваная маковка зеленца. Ледяные валы с наветренной стороны, едва видимые из снега, распахнутые ворота. «Я умираю», — наконец сообразил ознобиша. «Матерь милосердная последнее утешение посылает. Увидеть дает, чего наяву не достиг». Из ворот выбирался не то чтобы поезд, скорее ратный отряд. Десятка три лыжников под золотой блесткой царского знамени. Несколько абатуров, вьючных и верховых. Кажется, пора было садиться в снег, зажмуриваться и ждать, чтобы накатило усыпляющее тепло. Правую руку, обвисшую вдоль тела, стиснули зубастые челюсти. Клык придавил вылущенный сустав, а ознобиша закричал, дернулся и пошел, куда его тянули. В неглубоком удолье виднелась цепочка высоких снежных болванов, втянувшаяся через пустошь. Так жители погоста исполняли дорожную повинность, отмечая выскирикский большак. «Это снится мне. Это снится». У ближнего вихового стойка сука выпустила рукав, вильнула напоследок хвостом, мерной рысью повела стаю прочь. Ознобиша всхлипнул, сполз на колени, зная, что уже не сможет подняться. Веки то склеивались, то медленно раскрывались. Далекие голоса, непонятные речи. «Мартхе?» Хруст снега под лыжами. «Евнушонок! Не как вправду ты! Мартхе!» Крепкие руки подхватили его. Близкое дыхание, запахи влажного меха, жареного сала, сильного тела. «Госу...» Ознобиша уплывал в сладкое сновидение. «Государь!» У него уже снимали с ног лыжи, кутали в толстый плащ. Тепло не скоро доберется сквозь кожух. «Эх, я породел меньшому братишке! Фу, старшему великому брату!» Подозрительно ласково, как над смертельно раненым, ворчал Гайдияр. «Живо там поворачивай! Не спать, безлядвые! Гонца летом вперед, чтобы мыльню нагрели! Эй, открой глаза, евнушонок! Не вздумай мне еще помереть!»